Да и кто она, если разобраться? Старая вешалка, костлявая стерва без малейших признаков морали. А что касается интеллекта, так вообще ничтожество. И потом, с ней, наверное, невозможно ужиться. Вы только послушайте, что она говорит о Калифорнии, автофургонные бутерброды, деревенщина. Ей самое место здесь, в Мелбурне, с коротышкой ханжой мужем под боком, болтающим о старых фильмах. «Что?» – спросил он, услышав короткий, резкий всхлип совсем рядом. «Вам помощь?» – никто не отзывался. Уперев руки в бедра, он огляделся. Звук явно исходил от человека, вскрик боли. «Я помогу вам, если скажете, где вы?» – крикнул он. Постояв немного, он пожал плечами и пошел туда, откуда, как ему показалось, донесся этот странный звук, и остановился в то же мгновение, как увидел тело, распростертое под елью. Это был мужчина, вернее, то, что от него осталось. Симс с трудом заставил себя взглянуть на него, и тут же пожалел об этом, его чуть не стошнило. Он отвернулся, помедлил, потом решил, что посмотреть все же надо. В ушах бешено заколотился пульс. Симс склонился над обезображенной головой. С ужасом он узнал Льюиса Бенедикта, а рядом – труп собаки. В первый момент ему показалось, что окровавленная собака была оторванной частью тела Льюиса. Весь дрожа он выпрямился. Бежать. Какой бы зверь ни растерзал Льюиса, он наверняка еще где-то поблизости. Трагедия произошла едва ли минуту назад. Затем раздался треск ветвей, и от страха бежать он уже не мог. Какое-то крупное животное продиралось к нему из-за елей. Гризли. Симс раскрыл рот, но крика не получилось. Еловые лапы вытолкнули грузного мужчину, с лицом, похожим на хэллоуинскую тыкву. Он тяжело дышал и держал в руках массивный мушкетон, нацеленный в живот Симсу. «Стоять!» – приказал незнакомец. Симс решил, что вот сейчас этот жуткого вида тип снесет ему половину туловища, и его кишечник опорожнился. «Следовало бы пристрелить тебя на месте!» – крикнул мужчина. «Прошу вас, но тебе повезло, убивец. Ты сейчас пойдешь со мной, мы доедем до первого телефона и вызовем полицию, ясно? Ты зачем убил Льюиса, а?» Симс не в силах был отвечать, понимая лишь, что этот ужасный мужик не собирается его убивать, и Отто, зайдя сзади, ткнул его стволом ружья в спину. «А ну, шагом марш, Шиесцопф, живо!» Марш счнелл. Дела давно минувших дней. 12. Сидя в машине у дома Эдварда Вандерле, Дон поджидал Серса Эрики. С удивлением он нашел в себе все те чувства, которые пришлось пережить Питеру. Однако паренек был упреком его страху. В течение нескольких дней Питер Барнс понял и сделал гораздо больше, чем он и друзья его дяди более чем за целый месяц. Дон взглянул на лежавшие рядом две книги, которые он взял в библиотеке перед приходом Питера. Они подтвердили догадку, мелькнувшую у него во время разговора с тремя друзьями в библиотеке Серса. Кажется, он понял, с чем они столкнулись, и Серс с Рики сегодня прояснят все окончательно. И тогда, если их история состыкуется с его догадкой, он сделает то, для чего они позвали его в Мелбурн. Они услышат от него объяснения, даже если эти объяснения поначалу покажутся бредом. Однако рассказ Питера и брошюра «Сторожевая башня» доказывали, что они уже давно попали в полосу событий, которым сумасшествие дало бы лучшие толкования, чем здравомыслие. Если рассудки его и Питера разрушились, то и Мелбурн, по их образцу, тоже разрушен. Из-под обломков и трещин выползли Грегори, Фенни и их хозяйка, те, кого им предстоит уничтожить. Даже ценой своих жизней, думал Дон, ведь мы единственные, кому это по силам. Из круговерти снегопада выплыли огни фар. Через мгновение Дон увидел контуры высокого темного автомобиля, остановившегося на противоположной стороне улицы. Фары погасли. Сначала Рики, за ним Сирс выбрались из черного Бьюика. Дон оставил свою машину и поспешил к ним. «На этот раз Льюис», — сказал ему Рики. «Слыхали?» «Нет, но предполагал». Сирс, прислушивавшийся к ним, нетерпеливо кивнул. «Предполагал. Рики, дай ему ключи». Когда Дон открыл дверь, за его спиной раздалось ворчание Серса. «Надеюсь, вы расскажете нам, на чем основывалось это ваше предположение. Если Хардести вообразит себя глашатаем, я организую ему вотум недоверия». Они вошли в темную прихожую. Серс нащупал выключатель. «Сегодня днем ко мне приходил Питер Барнс», — сказал Дон. «Он видел, как Грегори Бейт убил его мать. И еще он видел то, что можно было бы назвать призраком Льюиса». «Боже мой», — выдохнул Рики. «О, бедная Кристина, давайте включим отопление, а потом поговорим, потребовал Сирс. «Если здесь разразится катастрофа, я хочу, по крайней мере, встретить ее в тепле». Они разбрелись по цокольному этажу и начали снимать чехлы с мебели. «Мне будет очень не хватать Льюиса», — произнес Сирс. «Я вечно цеплял его, но я его любил. Он был душой нашей компании. Как ваш дядя», — он бросил пыльный чехол на пол. «А теперь он в окружном морге, очередная жертва, предположительно подвергшаяся нападению хищного животного. Друг Льюиса обвинил Гарольда Симса в убийстве. В иной ситуации это выглядело бы комично. Давайте осмотрим кабинет вашего дяди, а также включим наконец отопление. Я больше так не могу». Сирс повел их в большую комнату в задней части дома. По пути туда Рики включил котел. Кабинет был здесь. Он щелкнул выключателем, помещение осветилось, и проявились старый кожаный диван, письменный стол с электрической пишущей машинкой, шкафчик с картотекой, ксерокс, широкая полка, выступающая под несколькими более узкими, а на ней выстроенные в ряд белые узкие коробки с записями, соседствующие с катушечным и кассетным магнитофонами. В коробках, я полагаю, записи, с которыми он работал над книгами. Вероятно. И никто из вас сюда не заходил после его смерти? Никто, ответил Сирс, осматриваясь в хорошо оборудованном кабинете. Комната пробуждала воспоминания о Дэвиде более детальные, чем любая фотография его хозяина. Она полностью отражала суть человека, удовлетворенного и счастливого в своей работе. Это впечатление помогло понять смысл следующих слов, произнесенных Сирсом. «Стелла, очевидно, сообщила вам, что мы боялись заходить сюда. В ее словах есть доля истины. Однако я считаю, что основная причина – это чувство вины, и одна из причин, по которой вы пригласили меня в Милбурн. Да, думаю, что все мы, за исключением Рики, полагали, что вы...» Он махнул руками, как будто отталкивая что-то от себя. «Рассейте наши угрызения совести». И больше всех надеялся Джон Джеффри. В этом суть ретроспективного взгляда. Потому что это была вечеринка у Джеффри. Сирс отрывисто кивнул и повернулся выйти. «Где-то на заднем дворе должны были оставаться дрова. Может, мы разожжем камин?» «Мы думали, что эту историю не расскажем никогда и никому», — начал Рики 10 минут спустя. На пыльном столе перед диваном стояла бутылка олдпора и стаканы. Разжечь камин было отличной идеей. «По крайней мере, будет на что смотреть Сирсу и мне. Не говорил ли я вам, что все началось тогда, когда я спросил Джона о самом дурном в его жизни поступке? Он ответил, что никому в этом не признается, и рассказал вместо этого историю о привидениях. Эх, не надо было спрашивать. Я ведь знал, что было самым ужасным. Мы все это знали. Тогда зачем же спросили?» Рики громко чихнул, и Сирс сказал. «Случилось это в 29-м, в октябре. Давным-давно, когда Рики спрашивал Джона о самом дурном поступке, все наши мысли были об одном – о вашем дяде Эдварде. Всего неделя минула со дня его смерти. О Еве Галле мы тогда едва вспоминали. Ну вот, теперь мы точно перешли Рубикон», — сказал Рики. «Пока не прозвучало это имя, у меня не было уверенности в том, что мы решимся рассказать все. Поскольку мы здесь, считаю, что нам не следует останавливаться. Что бы ни рассказал вам Питер Барнс, пусть это покамест подождет. Если вы по окончании рассказа еще захотите оставаться с нами в одной комнате. Полагаю, то, что с ним произошло, должно иметь отношение к случаю с Евой Галли». «Так, я тоже проговорился. Рики был категорически против того, чтоб мы поведали вам о Еве Галли», — сказал Сирс. «Когда я писал вам письмо, он считал, что будет ошибкой снова перетряхивать все это. И мы поддержали его. Я-то уж точно, и без колебаний. Я думал, это только замутит воду», — проговорил в нос Рики, — «и не имеет никакого отношения к нашим проблемам. Страшилки, ночные кошмары, предчувствия, 4 выживающих из ума идиота. Следовало бы повнимательнее отнестись к девушке, просившейся к нам на работу. А теперь, когда погиб Льюис...» «Слушай, Рики», — вспомнил Сирс, — «а ведь мы так и не отдали Льюису запонки Джона. Забыли». Рики отпил виски. Они с Сирсом уже погружались в воспоминания, в мрачный колодец старинной истории, и Дон, сидя рядом с ними, почувствовал себя невидимкой. «Так что же случилось с Евой Галли?» — напомнил он. Сирс с Рики переглянулись. Затем Рики опустил глаза, а Сирс уставился на огонь камина и проговорил. «Очевидно и несомненно то, что мы убили ее. Вы двое, выбитые из равновесия?» — спросил Дон. Он ожидал совсем другого. «Все мы», — ответил Рики, — «клуб фантазеров. Ваш дядя, Джон Джеффри, Льюис, Сирс и я. в октябре 1929, через три недели после «Черного понедельника», когда разразился кризис. Даже здесь, в Мелбурне, можно было тогда разглядеть признаки паники. Отец Лу Прайса, бывший тоже брокером, застрелился в своем офисе, а мы убили девушку по имени Ева Галли, неумышленно. Нам никто и никогда не предъявлял никаких обвинений, даже в непредумышленном убийстве. Никто так ничего и не узнал, иначе разразился бы страшный скандал. Мы бы не вынесли этого, подхватил Сирс. Рики и я только начали карьеру адвоката в фирме мистера Гаторна, Джон лишь за год до этого получил диплом врача. Льюис был сыном священника. Мы все находились в одинаковом положении. Нас бы это уничтожило, если не сразу, то со временем. Поэтому мы и пришли к решению, которое попытались воплотить в жизнь, сказал Рики. Да, сказал Сирс, мы сотворили недостойное, страшное дело. Если бы нам было тогда не по 23, а по 33, мы бы, скорее всего, вызвали полицию и уповали на снисхождение. Но мы были так молоды, а Льюис, так еще совсем подросток. В общем, мы попытались скрыть содеянное. А в самом конце, продолжил Рики, мы стали похожи на героев одной из наших историй, или вашего романа. Последние месяцы я вновь и вновь переживал заключительные 10 минут того кошмара. Я и сейчас слышу наши голоса, я помню каждое слово, которое мы произнесли, когда клали ее в машину у Оррина Скилса. «Давай-ка сначала», – перебил Сирс. «Хорошо, начнем сначала». «Итак», – заговорил Рики, – «все началось со Стрингера Дедема. Он собрался жениться на Еве Галли. Девушка не успела прожить и 2 недели в нашем городе, как Стрингер начал с ней заигрывать. Старше нас с Сирсом, 31 или 32, наверное, он был во всех отношениях готов к женитьбе. С помощью сестер Дедом он заправлял фермой старого полковника и конюшнями. Трудился от зари до зари. Он вынашивал неплохие практические задумки. Вкратце, процветающий, здравомыслящий парень, завидный жених для любой городской девицы. К тому же хорош собой. Моя жена утверждает, что красивее мужчин она в жизни не встречала. Все девушки, что были чуть постарше школьниц, бегали за ним. Однако когда приехала Ева Галли, со своими деньгами, столичными манерами и прогрессивными взглядами, Стрингер потерял голову. Она сразу купила тот дом на Монтгомери-стрит. «Какой дом на Монтгомери-стрит?» – спросил Дон, в котором жил Фредди Робинсон. «Ну, конечно, тот самый, что напротив дома Джона, дом миссис Мастин. Так вот, она его купила, обставила мебелью, привезла рояль и граммофон. А еще она курила папиросы, пила коктейли и носила короткую прическу. Типичная столичная девушка». «Да не совсем», — сказал Сирс. «Она не была пустышкой или взбалмошной. Прекрасно образована, очень много читала, вела умные беседы. Ева Галли была очаровательной женщиной. Как бы ты описал ее внешность, Рики?» «Клэр Блум 19-20-х годов», — не задумываясь, ответил Рики. «Типичный Рики Гаторн. Попросите его описать кого-нибудь, и он назовет вам имя киноартиста. Хотя, признаюсь, описание довольно меткое. Ева Галли казалась воплощением всей той новизны, что бросалась в глаза с первого взгляда, той новизны, что была в любой, даже самой малой толике в диковинку для жителя Мелбурна. Но в ней была еще и удивительная утонченность изящества, этакая аура непорочной праведности. «Это правда», — сказал Рики. «И еще нас невероятно привлекала в ней доля некой загадочности, как в вашей Альме Мобли. Ничего, кроме туманных намеков и легких упоминаний, мы не знали о ее прошлом. Она жила в Нью-Йорке, провела какое-то время в Голливуде, снимаясь в немом кино, сыграла небольшую роль в романтической картине под названием «Китайская жемчужина», фильм режиссера Ричарда Бартельмесса. Дон вынул из кармана клочок бумаги и записал на нем имя. В ней явно прослеживались итальянские корни, но Стрингеру она как-то сказала, что бабушка и дедушка ее матери родом из Англии. Судя по всему, ее отец был очень состоятельным человеком, но в детстве она осиротела, и ее воспитывали родственники в Калифорнии. Вот и все, что мы знали о ней. Она сказала, что переехала сюда в поисках тишины и уединения. Женщины попытались забрать ее себе под крылышко, сказал Сирс. Для них она была настоящей находкой, волшебным колодцем. Обеспеченная девушка, пренебрегшая Голливудом, с утонченными манерами и благородных кровей, буквально каждая женщина мелбурнского света посылала ей приглашение. Мне кажется, они мечтали приручить ее, да, сделать ее понятной такой же, как они, верно, приручить. Дело в том, что, помимо ее достоинств, было в ней еще кое-что, какая-то обреченность. Льюис тогда обладал романтическим воображением и говорил мне, что Ева Голли напоминала аристократку, принцессу или кого-то в этом роде, отвергнувшую свой двор и отправившуюся в изгнание, доживать свои дни в провинции. «Да, нас она тоже необычайно волновала», — сказал Сирс. «Разумеется, нам она казалась недосягаемой. Мы идеализировали ее, изредка мы виделись с ней, наносили визиты», — уточнил Рики. «Именно так, наносили ей визиты. Она вежливо отказала всем женщинам, но не отвергла пятерых юных повес, обивающих порог ее дома по субботам или воскресеньям. Ваш дядя Эдвард был первым из нас, в нем оказалось больше решимости, чем у остальных четверых. К тому времени все уже знали, что Стрингер Дедом потерял голову от любви к ней, так что за ее спиной, как строгую дуэнью, мы видели маячившего жениха. Эдварду удалось найти лазейку в условностях. Он навестил ее, она была необычайно мила с ним, и вскоре визиты к ней стали привычкой для всех пятерых. Стрингеру, похоже, не было до этого дела. Он любил нас, хотя жил совсем в другом мире. В мире взрослых, сказал Рики. Как и Ева, она была чуть старше нас, года на 2-3, хотя ей могло быть и 20. Наши визиты были исключительно благопристойны. Разумеется, кое-кто из женщин постарше думал, что они носили скандальный характер. Отец Льюиса именно так и считал, но мы были достаточно раскрепощены в социальном смысле этого слова, чтобы не задумываться об этом. Как только Эдвард проторил к ней дорожку, мы стали наносить визиты всей компанией, примерно раз в 2 недели. Мы слишком ревновали друг к другу, чтобы позволить кому-то из нас в одиночку являться к ней. Это было великолепно. Мы не замечали, как летело время в те вечера. В принципе, ничего исключительного не происходило. Даже наши беседы можно считать абсолютно обыкновенными, но в часы, проведенные с ней, мы словно попадали в какое-то сказочное королевство. Мы были без ума от нее, и ни один из нас не забывал, что она невеста Стрингера. Люди в те времена не росли и не развивались так стремительно, сказал Сирс. Все это, юноши, едва переступившие порог 20-летия, поклоняющиеся 25-летней женщине, словно недостижимой жрице, может показаться вам смехотворным. Но именно так мы о ней думали, так к ней относились, недосягаемая. Она принадлежала Стрингеру, и все мы были уверены, что после свадьбы останемся такими же желанными гостями в ее доме. Два старых адвоката немного помолчали. Они смотрели на огонь в камине Эдварда Вандерли и потягивали виски. Дон не торопил их, догадавшись, что подошел ключевой момент истории, и они продолжат, как только соберутся с силами. «Мы пребывали в неком бесполом, префрейдистском раю», — наконец заговорил Рики. «Платоническая очарованность. Порой мы даже танцевали с ней, но, держа ее в объятиях, наблюдая, как она двигается, никогда не помышляли о сексе, даже невольно. Боже упаси! Что ж, рай рухнул в октябре 29-го, вскоре после обвала фондовой биржи и смерти Стрингера Дедома. Рай умер», — отозвался эхом Сирс, а мы взглянули дьяволу в лицо. Он повернул голову к окну. 13. Сирс сказал: «Взгляните, какой снег». Дон и Рики проследили за его взглядом. За окном разгулялась настоящая пурга. Если жене удастся найти Амара Норриса, ему придется затемно приниматься за расчистку улиц. Рики вновь пригубил виски. Стояла тропическая жара, и Дону показалось, будто октябрь 50-летней давности растопил нынешний бушующий снежный шторм. В том году молодьба закончилась рано. Поговаривали, что постоянная забота о деньгах помутила рассудок Стрингера. Сестры Дедом говорили: «Нет, это не так, в то утро он ходил к дому мисс Голли. Он там что-то видел». Стрингер сунул руки в молотилку, сказал Сирс, и сестры винили в этом Еву. Умирая, он лежал на их кухонном столе, закутанный в одеяло, и что-то силился сказать. Однако составить осмысленную фразу из обрывков его слов было невозможно. «Похороните ее, вот первое, что разобрали, и разрежьте ее на куски, второе». Он будто увидел то, что случилось потом с ним самим. «И это не все», — продолжил Рики. Сестры Дедом рассказывали, что он выкрикивал что-то еще, но крики перемежались с тонами боли, и они не были уверены, что правильно расслышали. «Змея-сова» или «змеиная кожа», и все. Несвязный бред. Он так и умер на этом столе и был с почестями похоронен несколько дней спустя. Ева Голли не явилась на похороны. Полгорода пришло на Плезант-Хилл. Не явилась лишь невеста покойного. Это подлило масла в огонь. Женщины постарше, женщины, приглашениями которых она пренебрегала, сказал Сирс, ополчились на нее, обвинили в гибели Стрингера. Как минимум у половины из них были дочери на выданье, и до появления в городе Евы Галли каждая из них таила надежду выдать дочку замуж за такого видного жениха. Они утверждали, что Стрингеру стало известно нечто непристойное о своей невесте. Брошенный муж или незаконный ребенок, что-то в этом духе. Они предали ее анафеме. «Мы растерялись и не знали, что делать», — сказал Рики. «Мы боялись идти к ней после смерти Стрингера. Видите ли, мы думали, может, она горюет. Неутешная вдова, не успевшая стать женой. Вообще-то утешать ее следовало нашим родителям, а не нам. Если бы мы навестили ее, женщины города устроили бы страшный скандал. Так что мы выжидали и жутко беспокоились. Никто не сомневался, что она соберет вещички и вернется в Нью-Йорк. Но разве мы могли забыть наши восхитительные визиты? Понимаете, наши встречи с ней могли бы стать еще более волшебными, более трогательными», — сказал Сирс. «Теперь, когда мы осознали, какую страшную потерю она пережила, идеал и романтическая дружба, ведомая светом этого идеала». «Сирс прав», — сказал Рики. «Теперь мы идеализировали Еву Галли еще больше. Она стала символом печали, символом горя, разбитого сердца. Единственное, о чем мы тогда мечтали, навестить ее. Мы послали ей записку с нашими соболезнованиями и пошли бы сквозь огонь, чтоб увидеться с ней. Единственное, что казалось для нас непреодолимым, железная стена социальных условностей, отгородившая ее от нас, и не было в той стене ни щелки, ни трещинки. Мы не могли. Она пришла к нам», — сказал Сирс, — «в тот самый дом, где жил тогда ваш дядя. Эдвард единственный из нас имел собственный дом. Мы собрались там поговорить и выпить яблочной водки. Поговорить о том, что же нам делать, и поговорить о ней», — сказал Рики. «Знакомо ли вам стихотворение Эрнеста Доусона? Я предан тебе, Цинара?» Льюис отыскал его и прочел нам. Его строки пронзили нас, бледные одинокие лилии. Потрясенные, мы выпили еще водки. Греми, музыка, Лейса, вино. Боже, какие мы были идиоты. В общем, в один прекрасный вечер, в тот самый, она явилась в дом Эдварда. И она была в ярости, сказал Сирс. Она была вне себя, она пугала. Она ворвалась, словно буря. Она заявила, что ей одиноко, сказал Рики, что устала от этого проклятого города, населенного ханжами. Она хотела пить и танцевать, и ей плевать, кто что подумает. Сказала, что этот мертвый городишко вместе со всеми дохлыми жалкими людишками может лететь в тартарары, ей мало дела. И если мы мужчины, а не сопливые мальчишки, мы проклянем этот город тоже. Мы онемели, сказал Сирс. Перед нами предстала не наша недосягаемая богиня, а рассвирепевшая фурия, ругавшаяся, как пьяный матрос, как продажная девка. Громи, музыка, Лейса, вино. Что хотели, то и получили. У Эдварда был небольшой граммофон и кое-какие пластинки. Она велела нам завести его и поставила самый яростный джаз, какой нашелся. Она была в неистовстве. Ее поведение больше напоминало помешательство. Мы в жизни не видели, чтобы женщина так себя вела, а ведь для нас она была, говоря образно, величеством, кем-то между Мэри Пикфорд и статуей свободы. «Ну-ка, потанцуй со мной, маленький гаденыш», — велела она Джону, и он так перепугался, что едва осмеливался касаться ее. Глаза ее метали молнии. «Я думаю, то, что мы видели, была ненависть», — сказал Рики, — «к нам, к городу, к Стрингеру. Лютая ненависть, бурлящая, буря ненависти, циклон». В танце она поцеловала Льюиса, и он отпрыгнул, словно она обожгла его. Он уронил руки, и она подскочила к Эдварду, схватила и заставила танцевать с ней. Лицо ее было ужасно, свирепо. Эдвард считался самым языкастым из нас, но он тоже был слишком потрясен неистовством Евы. Наш рай рушился на глазах, и она топтала, обращала его в пыль каждым шагом, жестом, словом. В нее словно вселился дьявол. Знаете, когда женщина в ярости, она может найти в себе колоссальную силу, достаточную, чтобы разорвать мужчину на куски. Эта ярость обрушивается на вас, как удар грузовика. Примерно так все и было. «Ну что, сопляки, может, выпьем?» — крикнула она. «Мы выпили. Это было ужасно», — сказал Сирс. «И, по-моему, я чувствовал, к чему все шло. А мы были слишком юны и неопытны, чтобы знать, как вести себя в такой ситуации. Не могу сказать, чувствовал ли я, к чему все шло», — с сомнением произнес Рики. «Но это случилось. Она попыталась совратить Льюиса. Это был наихудший выбор», — с горечью сказал Сирс. «Льюис был совсем мальчишка. До этого вечера он, может, раз в жизни целовал девушку, и, несомненно, не более того. Мы все любили Еву, однако Льюис, пожалуй, больше всех, помните, именно он отыскал стихотворение Доусона. А поскольку он больше всех боготворил Еву, то ее поведение, ее ненависть в тот вечер потрясли его сильнее всех нас. И она прекрасно знала об этом, сказал Рики. Она наслаждалась, видя, что Льюис шокирован настолько, что не в состоянии вымолвить слова. И когда она, оттолкнув Эдварда, направилась к Льюису, он застыл в ужасе, словно увидел свою мать, ведущую себя подобным образом. «Свою мать?» – спросил Сирс. «Пожалуй, по крайней мере это может дать вам представление о всей глубине его и нашего потрясения». Он онемел. Ева прижалась к нему, ее руки как змеи обвились вокруг него, и поцеловала. Со стороны казалось, что она втянула в рот половину его лица. «Вы только представьте себе, эти полные ненависти поцелуи, вся ее ярость, впившаяся в ваши губы, это все равно, что целовать лезвие бритвы». Когда она откинула назад голову, лицо Льюиса было измазано помадой. В другой ситуации это показалось бы смешным, но в тот момент ужасало. Он был словно вымазан кровью. Эдвард подошел к ней и сказал: «Успокойтесь, мисс Галли», или что-то подобное. Она резко развернулась к нему, и мы вновь почувствовали взрыв ненависти, обрушившийся на нас. «А, ты тоже хочешь, Эдвард?» — сказала она. «В очередь. Я хочу Льюиса первым. Мой маленький Льюис такой сладкий». «И тогда», — сказал Рики, — она повернулась ко мне. «И тебе кое-что перепадет, Рики. И тебе, Сирс. Всем достанется. Но сначала хочу Льюиса. Я хочу показать ему, что же такого невыносимого увидел Стрингер Дедом, когда подглядывал в мое окно и начал расстегивать блузку». «Пожалуйста, мисс Галли», — взмолился Эдвард, — вспоминал Сирс. Но она велела ему заткнуться и продолжала снимать блузку. Она не носила лифчика. Груди ее были как ровные крепкие яблоки. Она выглядела невероятно распутной. «Ну, малыш Льюис, посмотрим, на что ты способен». И опять присосалась к его лицу. «Мы, как нам показалось, догадались, что видел Стрингер в ее окне», — сказал Рики. «Он, вероятно, увидел, как Ева Галли занималась любовью с другим. Мысль об этом, ее нагота и то, что она вытворяла с Льюисом, повергли нас в глубокий моральный шок. Мы чувствовали омерзение. Наконец я и Сирс взяли ее за плечи и оторвали от Льюиса. И тогда она начала изрыгать ругательство. Это было так гадко. Вам что, так вас и розеток, не потерпеть. Вы, маленькие такие-сякие и туда и сюда и так далее и так далее». Она начала расстегивать юбку, не переставая осыпать нас площадной бранью. «Эдвард чуть не плакал, Ева», — молил он, — «прошу вас, не надо». Юбка упала к ее ногам, и она переступила через нее. «А что такого, мальчик-одуванчик? Боишься посмотреть, какова я без юбки?» Потом она сняла нижнюю юбку и пошла, танцуя, к вашему дяде, — продолжал Сирс. «Мне кажется, я должна попробовать кусочек тебя», — сказала она и потянулась к нему, к его шее. Он влепил ей пощечину. «От души», — сказал Рики. А она отвесила ему еще более оглушительную, со всей силы. Звук был, как ружейный выстрел. Джон, Сирс и я были чуть живы, мы едва не теряли сознание. Мы чувствовали себя совершенно беспомощными и не могли двигаться. «Если бы могли, нам бы удалось остановить Льюиса», — сказал Сирс. «Но мы стояли, как оловянные солдатики, и безмолвно наблюдали за ним. Он сорвался, как самолет на взлете, буквально пролетел через комнату и врезался в нее. Он рыдал и, вот так, рыдая и воя, бросился на нее. Он сбил ее с ног, как заправский футболист. Оба они рухнули, как разбомбленное здание. Грохот был сравним по силе с обвалом черного понедельника. Ева уже не поднялась. Она ударилась головой об угол камина, сказал Рики. Льюис запрыгнул ей на спину и занес было кулаки, но даже он увидел кровь, текущую у нее изо рта. Два старых адвоката задыхались. «Вот и все», — заговорил Сирс. «Ева была мертва. Мы пятеро стояли как зомби над ней, обнаженная и неживой. Льюиса вырвало на пол, и остальные были близки к этому. Мы не могли поверить в случившееся, в то, что мы сделали. Это не может служить оправданием, но мы пребывали в самом настоящем шоке. Я думаю, какое-то время мы стояли, дрожа в тишине, потому что тишина эта была безмерной», — сказал Рики. «Она обрушилась на нас, как этот снегопад». Наконец Льюис проговорил: «Надо вызвать полицию». «Нет», — возразил Эдвард, — «нас же посадят в тюрьму за убийство». Сирс и я попытались убедить его, что никакого убийства не было, Но Эдвард возразил: «Хороши же вы будете, когда вас лишат права адвокатской практики». После всего случившегося, Джон проверил у нее пульс и дыхание, но одного взгляда на нее было достаточно, чтобы убедиться, что она мертва. «Я думаю, это убийство», — сказал он. «Мы пропали». Рики спросил: «Что же делать?» — сказал Сирс, и Джон ответил: «У нас только один выход — спрятать тело, и спрятать там, где его никогда не найдут». Мы смотрели на это тело, на окровавленное лицо и чувствовали свое поражение. Она победила. Такое было ощущение. Ее ненависть спровоцировала нас на нечто, очень напоминающее убийство. И теперь мы гадали, как его скрыть, легально и морально, как решиться сделать страшный в своей безнравственности шаг. И мы решились. Дон спросил: «Где вы решили спрятать ее тело?» «В 6 милях за городом был старый пруд, очень глубокий, 20 футов. Сейчас там его уже нет. Его засыпали и построили на том месте торговый центр. У машины Льюиса было пробито колесо», — сказал Сирс, — «и мы, завернув труп в простыню и оставив Льюиса, отправились в город искать Уоррена Скилса. Мы знали, что он приехал с женой за покупками. Он был добрым малым и любил нас. Мы договорились сообщить ему впоследствии, что разбили его машину, и купить ему новую, получше. Рики и я должны были заплатить львиную долю суммы». «Уоррен Скилс был отцом фермера, который охотится за марсианами?» — спросил Дон. «Эльмер был его 4-м ребенком и 1-м сыном. Его тогда еще и в проекте не было. Итак, мы отправились в центр, отыскали Уоррена и пообещали ему вернуть машину примерно через час. Затем вернулись к Эдварду домой и положили ее тело в машину. Попытались положить. Мы так нервничали», — продолжил Рики. «Мы были так напуганы и растеряны, мы все еще не осознавали, что случилось и что же мы делаем, и никак не могли затащить ее. Занесите сначала ноги», — предложил кто-то, — и мы попытались втянуть тело на заднее сиденье. Простыня задиралась и спадала, и Льюис начал ругаться, что голова не помещается. Мы вытащили ее наполовину, и тогда Джон закричал, что она пошевелилась. Эдвард обозвал его идиотом и сказал, что она никак не может шевелиться. Мол, врач он или нет, в конце концов нам все же удалось усадить ее на заднее сиденье, а Рики и Джон сели по бокам. Поездка через весь город вышла жуткой. Сирс помедлил, глядя на огонь. «Боже мой, я вел машину. Я только сейчас это вспомнил. От беспокойства никак не мог вспомнить, куда же я иду, и проскочил нужный поворот миль на 5-6. Потом все же кто-то подсказал мне, и мы свернули на узкую грязную дорогу, ведущую к пруду. Все казалось таким отчетливым», — сказал Рики. «Каждый листик, каждый камушек, плоским и отчетливым, как рисунок в книге. Мы выбрались из машины, и окружающий мир словно ударил нас по глазам. Господи, зачем, зачем мы все это делаем?» — спросил Льюис. Он плакал. «Эдвард вернулся и сел за руль», — сказал Сирс. «Машина стояла в 10-15 ярдах от пруда, глубина начиналась резко, сразу же у берега. Он включил зажигание. Я повернул заводную рукоять. Эдвард включил первую передачу, заклинил педаль газа и выскочил. Машина поползла вперед». Оба снова умолкли и взглянули друг на друга. «И тогда», — проговорил Рики, — Сирс кивнул. «Я не знаю, как сказать об этом. И тогда мы кое-что увидели», — сказал Сирс. «Нам померещилось. А может и нет». «Я знаю», — сказал Дон. «Вы увидели ее живой». С усталым изумлением Рики посмотрел на него. «Вы правы. В заднем стекле показалось ее лицо. Она глядела на нас, ухмылялась. Глумливо. Мы чуть не попадали со страху». В следующую секунду машина с громким всплеском врезалась в воду и начала тонуть. Мы рванулись к ней, пытаясь заглянуть в боковые окна. Мне, помню, было очень страшно. Я же знал, что она умерла еще там, в комнате. Я знал это. Джон нырнул в тот момент, когда машина пошла ко дну. Выйдя на берег, он сказал, что заглянул в боковое окно и увидел, что на заднем сиденье никого не было, — закончил Сирс. Так он сказал. Машина затонула. Вероятно, она до сих пор погребенная там, под 30 000 тонн засыпки, — сказал Рики. «Что-нибудь еще произошло?» — спросил Дон. «Прошу вас, попытайтесь вспомнить. Это важно. Произошли две вещи», — сказал Рики. «Однако мне необходимо подкрепиться». Он налил себе виски и, прежде чем начал говорить, выпил. Джон Джеффри заметил рысь на другом берегу пруда. «Мы тоже видели ее и перепугались еще больше. Чувство вины ударило по нам с новой силой от того, что нас видели. Даже если это и было животное, рысь мелькнула светлым пятном хвоста и скрылась в лесу. А 50 лет назад рыси не были здесь редкостью, напротив, может, где-то дальше к северу. Тем не менее мы не ошиблись. Второй странностью было то, что дом Евы сгорел. Когда мы вернулись в город, увидели толпу соседей, наблюдавших, как пожарные пытаются справиться с огнем. Кто-нибудь из них видел, как загорелось? Сирс покачал головой, и Рики продолжил. Очевидно, все произошло само собой. Это еще больше усугубило наше горе, словно мы стали еще и причиной пожара. Один из пожарных сказал нечто очень странное, вспомнил Сирс. У нас был такой замученный вид, и он решил, что мы беспокоимся о соседних зданиях, как бы огонь не перекинулся на них. Он сказал, что ближайшие дома в безопасности, потому что огонь стихает. По его наблюдениям, было похоже, что дом взорвался вовнутрь. Он не мог объяснить, что это значит, но именно так ему показалось. И огонь охватил лишь часть здания, второй этаж. Я поднял голову и понял, что он имел в виду. «Окна!» — воскликнул Рики. Окна были разбиты, рамы сломаны, но внизу не было ни стеклышка, они влетели вовнутрь. «Сильное сжатие», — сказал Дон. Рики кивнул. «Точно. Я не смог припомнить этого слова. Однажды я видел, как взорвалась таким же образом лампочка. Как бы там ни было, пожар уничтожил второй этаж, однако первый остался невредимым. Через пару лет семья купила то, что осталось от дома, и перестроила его. Мы окунулись в работу, а люди перестали судачить и гадать, что произошло с Евой Галли. Только не мы, сказал Сирс, но мы никогда не говорили об этом. Лет 15-20 назад нам пришлось серьезно поволноваться, когда строители начали засыпать пруд, однако машину не обнаружили. Они похоронили ее в прямом смысле слова, и все, что в ней находилось. А в ней ничего не было, сказал Дон. Ева Галли здесь. Она вернулась. Второй раз. Вернулась, вскинул голову Рики. В образе Анны Мастин. А до этого она побывала здесь Анн Вероникой Мор. Альмой Мабли она представилась мне в Калифорнии и убила моего брата в Амстердаме. Мисс Мастин, недоверчиво спросил Сирс. Именно это и убило Эдварда? Спросил Рики. Я уверен. Скорее всего, он увидел то же, что и Стрингер. Она позволила ему увидеть. Никогда не поверю, что мисс Мастин связывает что-либо с Евой Галли, Эдвардом или Стрингером, сказал Сирс. Сама идея просто нелепа. Что это? Спросил Рики. Что она позволила ему видеть? То, как она меняет облик, сказал Дон. Думаю, что она заранее планировала это, зная наверняка, что испугает его до смерти. Дон посмотрел на двух пожилых друзей. И еще, я уверен, что ей наверняка известно о том, что мы здесь сегодня собрались, потому что мы, ее незавершенное дело. Знаете ли вы, каково скучать по Новому Орлеану? 14. Меняет облик, проговорил Рики. Как же, облик она меняет, вновь недоверчиво проворчал Сирс. Так вы утверждаете, что это Ева Галли, и маленькая актриса Эдварда, и наша секретарь суть один и тот же человек, не человек, существо, как, вероятно, и рысь, которую вы видели на другом берегу пруда, совсем не человек, Сирс. Когда вы почувствовали ненависть Евы Галли в тот вечер в доме моего дяди, вам удалось постичь ее истинную сущность. Я думаю, она явилась к вам, чтобы спровоцировать всех пятерых на нечто страшное, гибельное для вас, разрушить вашу чистоту и невинность. Однако получился рикошет, ударивший по ней и ранивший ее. Что ж, по крайней мере, это свидетельствует о ее уязвимости. А теперь она вернулась мстить. И заодно мне. Она использовала меня, чтобы добраться до моего брата, но она знала, что я в итоге появлюсь здесь. И тогда она сможет перебить нас поодиночке. Это та самая идея, о которой вы обещали нам рассказать, спросил Рики. Дон кивнул. Да что же в конце концов заставляет вас считать эту идею разумной? Возмутился Сирс. Питер Барнс, во-первых, ответил Дон. Я уверен, это должно убедить вас, Сирс. Если нет, я прочту вам кое-что из книги, и это будет еще одним доказательством. Но прежде всего Питер Барнс. Сегодня он поехал к Льюису, как я уже говорил вам, Дон перечислил все случившиеся с Питером. Поездка к заброшенному вокзалу, смерть Фредди Робинсона, смерть Джима Харди в доме Анны Мастины и, наконец, трагические события сегодняшнего утра. Так что я считаю доказанным тот факт, что Анна Мастина есть та самая хозяйка, покровительница, о которой упомянул Грегори Бейт. Она манипулирует Грегори и Фенни. Питер говорит, он подсознательно чувствовал, что Грегори кто-то управляет, что он был похож на свирепую собаку, повинующуюся приказам зловещего хозяина. Объединившись, они хотят уничтожить весь город, как доктор Рэббитфут из замысла моего романа. Они пытаются вдохнуть жизнь в события вашего романа, спросил Рики. Похоже на то, они называют себя ночными сторожами. Они играют, задумайтесь над этими инициалами. Анна Мастин, Альма Мабли, Ан Вероника Мор. Видите, как она забавляется. Она хотела, чтобы мы обратили внимание на схожесть. Я уверен, что она наслала на нас Грегори и Фен не потому, что Сирс видел их раньше. Или же когда-то, много лет назад, они возникли на его пути, от того, что она знала, что использует их в будущем, то есть теперь. И вовсе не случайно я, увидев Грегори в Калифорнии, подумал, что он похож на оборотня. Почему же не случайно, если он не то, что вы утверждаете? Спросил Сирс. Я этого не утверждаю, но существа типа Анны Мастин или Евы Голли стоят за спиной каждого призрака и каждой легенды о сверхъестественном, когда-либо написанной или рассказанной, ответил Дон. Они творцы всего, что пугает нас в сверхъестественном. В сказках и рассказах мы делаем их легко управляемыми, но в наших историях мы, по крайней мере, пытаемся показать, что нам по силам расправиться с ними. Грегори Бейт не более оборотень, чем Анна Мастин. Он то, что люди называют оборотнем, или вампиром. Он питается живой человеческой плотью. Он запродал себя покровителю в обмен на бессмертие. Дон взял в руки одну из книг, которые захватил с собой. Это справочник, словарь фольклорных выражений, мифологии и легенд. Здесь есть большой раздел, озаглавленный «Меняющий облик», написанный профессором Р. Д. Джемисоном. Вот послушайте. Хотя не предпринималось никаких мер по систематизации сведения о фактах перевоплощения, количество их, обнаруженное во всех уголках планеты, представляет собой цифру астрономическую. Он пишет, что их можно отыскать в фольклоре буквально каждого народа, и развивает свою мысль на трех страницах. Это самый пространный раздел справочника. Боюсь, мы мало что полезного сможем почерпнуть отсюда, разве что лишний раз убедимся в том, что о подобных странностях люди начали говорить тысячи лет назад. К сожалению, Джемисон не уточняет, какими способами, если они вообще существуют, в народных легендах можно бороться и побеждать эти существа. Но послушайте, какими словами он заканчивает свое повествование. Проведенные изучения перевоплощений лис, выдры т.д. довольно тщательны, но упускают центральную проблему перевоплощения как такового. Превращения в легендах народов мира неразрывно связаны с галлюцинациями и психическими отклонениями. Пока феномен в обеих областях не будет досконально изучен, мы не способны превзойти общего наблюдения. Фактически ничто кажущееся не является реальным. Аминь, сказал Рики. Вот именно, ничто нереально, что нам грезится. Эти существа успешно убеждают вас в том, что вы сходите с ума. Так оно и произошло с каждым из нас. Мы чувствовали и видели, а потом спорили сами с собой и сомневались в увиденном. Этого не может быть, уговаривали мы себя, так не бывает. Однако, бывает, мы видели это своими глазами. Вы видели, как Ева Голли поднялась с заднего сиденья, а мгновением позже видели ее в образе рыси. Попробуйте представить, сказал Сирс, что у одного из нас случайно оказалось ружье и он подстрелил ту рысь. Что бы произошло? Я думаю, вы бы увидели что-либо невероятное, но не могу вообразить, что именно. Возможно, она бы издохла. Возможно, превратилась бы во что-то или в кого-то другого, а может, охваченная болью, претерпела бы сразу несколько перевоплощений подряд. Не знаю. Столько вариантов, сказал Рики. Это все, чем мы располагаем. Если примем вашу версию, если у вас есть идеи лучше, я выслушаю их. Но от Питера Барнса мы узнали, что случилось с Фредди Робинсоном и Джимом Харди. Также я связался с агентом Анн Вероники и выяснил кое-что о мисс Мор. Она, образно выражаясь, явилась из ниоткуда. Не нашлось ни одной записи о ней в городе, откуда, по ее словам, она родом. Потому что их и не могло быть. Она никогда не была Анн Вероникой Мор до того самого дня, когда записалась в актерскую студию. Она, такая внешне благовидная, просто возникла на пороге театра со всеми необходимыми документами и справками, зная, что это прямой путь к Эдварду Вандерлию. Тогда они, существа, которые, по-вашему, реальны, представляют еще большую опасность. Они обладают мудростью, сказал Сирс. Да, они невероятно мудры. Они любят шутки, они чрезвычайно прозорливы и, как индийский маниту, любят рисоваться, выставлять себя на показ. Вторая книга приводит прекрасный пример этого. Дон взял со стола книгу и показал им ее корешок. «Таков был мой путь», автор Роберт Мобли, художник, дочерью которого назвалась Альма Мобли. «Я сделал большую ошибку, до сих пор не заглянув в его автобиографию. Теперь я уверен, она хотела, чтобы я прочел ее и обнаружил игру слов в ее настоящем и прошлых именах». Четвертая глава называется «Темные тучи». Автобиография написана далеко не блестяще, но я хотел бы процитировать вам несколько абзацев из этой главы. Дон раскрыл книгу на заложенной странице. Ни один из старых адвокатов не пошевелился. Даже в такую несомненно счастливую и удачливую жизнь, каковой была моя, вторгались темные и горестные периоды и оставались в ней месяцами и годами неизгладимой печали. Год 1958 и краткое был одним из них. Пожалуй, лишь бросив себя в водоворот работы, я смог в том году поддерживать свой рассудок в полном здравии. Узнавая солнечные акварели и строгое симметричное экспериментаторство в масле, характерные для моих работ предыдущих 5 лет, люди расспрашивали меня о стилистической перемене, которая привела меня к так называемому сверхъестественному периоду. Сейчас я могу лишь сказать, что психика моя была тогда скорее всего нестабильна, и полный разброд чувств и ощущений нашли выражение в работе, которую я почти насильно заставлял себя выполнять. Самый мучительный период начался смертью моей матери, Джессики Осгуд Мобли, чье влияние и мудрые советы были, здесь я пропущу пару страниц. Дон поискал в книге. А вот, слушайте. Второй, более тягостной потерей, стала потеря моего старшего 18-летнего сына Шилби, наложившего на себя руки. Я упомяну здесь лишь те обстоятельства его смерти, что прямым образом привели к возникновению так называемого сверхъестественного периода моих работ, поскольку эта книга главным образом о творчестве в моей жизни. Однако должен упомянуть, что мой сын был человеком беззаботным, простодушным и энергичным, и я уверен, что лишь колоссальный моральный шок, непредвиденное внезапное столкновение с невероятным злом могли толкнуть его на самоубийство. Вскоре после смерти моей матери просторный дом рядом с нашим приобрела процветающая привлекательная женщина лет 40, вся семья которой состояла из 14-летней племянницы, находившейся под ее опекой после смерти родителей. Миссис Флоренс Де Пейсер, особо приветливая, но довольно сдержанная, была женщиной с очаровательными манерами. Она проводила зимы в Англии, как и мои родители. Она казалась представительницей другого поколения, и я порой подумывал, не написать ли мне ее акварельный портрет. Она коллекционировала картины, я обратил на это внимание, побывав у нее в гостях, и даже неплохо знала мои работы, хотя мой абстракционизм того периода едва ли имел что-то общее с ее французскими символистами. Но несмотря на все обаяния миссис Де Пейсер, главной прелестью ее дома очень скоро стала ее племянница. Красота Эми Монктон была почти божественной, она казалась мне порой самым женственным существом на свете. Каждое движение, входила ли она в комнату или наливала чашку чая, было наполнено неуловимой грацией. Девочка была само очарование, самообладание и скромность, деликатная и утонченная, как, только, признаюсь, более умная, Пенси Осмонд, ради которой Изабель Арчер Генри Джеймса с такой готовностью принесла себя в жертву. Ами была желанной гостьей в нашем доме. Она произвела впечатление на обоих моих сыновей. «Это была она», — сказал Дон, 14-летняя Альма Мобли, под управлением миссис Де Пейсер. Бедняга Мобли не ведал, что он впустил в свой дом. Он продолжает. «Несмотря на то, что Ами была ровесницей Уитни, моего младшего сына, именно Шилби, чувственный Шилби, сблизился с ней. Поначалу я думал, то, что он уделяет столько времени девочке на 4 года младше его самого, является всего лишь свидетельством политеса Шилби. И даже когда я подметил явные признаки влюбленности, бедный Шилби начинал краснеть при одном упоминании ее имени, мне и в голову не приходило, что они не отказывают себе в поступках отвратительного, унизительного или преждевременного характера. По правде говоря, это было одной из самых отрад моей жизни, наблюдать, как мой высокий, красивый сын прогуливается по саду с очаровательным ребенком. И я вовсе не удивился, а скорее даже слегка обрадовался, когда Шилби категорично заявил мне, что когда Ами Монктон исполнится 18, а ему 22, он женится на ней. Спустя несколько месяцев я начал замечать, что Шелби стал все более замыкаться в себе. Он перестал интересоваться друзьями и последние месяцы своей жизни был всецело сосредоточен на семействе Ди Пейсер и мисс Монктон. А недавно к ним присоединился слуга Григория, мужчина мрачной наружности, похожий на латиноамериканца. Я не взлюбил Григория с первого взгляда и пытался предостеречь на его счет миссис Ди Пейсер, но она ответила, что знает его и его семью уже много лет и что он прекрасный шофер. В своем кратком повествовании могу лишь сказать, что в течение последних недель жизни мой сын казался изможденным и вел себя исключительно замкнуто. Я впервые поступил с ним как суровый отец и запретил ему общаться с семьей Ди Пейсер. Его поведение наводило меня на мысль о том, что под влиянием Григория он и девочка экспериментировали с наркотиками, а возможно и с недозволенным сладострастием. Пагубное и унижающее человеческое достоинство семя, марихуану, даже в те времена можно было отыскать в бедных кварталах Нового Орлеана. И еще меня страшило, что они чересчур увлекались креольским мистицизмом. Подобное занятие прекрасно сочетается с наркоманией. Во что бы ни был вовлечен Шелби, результат оказался трагичен. Сын не подчинился моим приказам и втайне продолжал наведываться в дом Ди Пейсер. И в последний день августа он вернулся домой, взял мой служебный револьвер, который хранился в ящике комода моей спальни, и выстрелил в себя. И именно я, работавший в домашней студии, услышал выстрел и обнаружил тело. То, что за этим последовало, несомненно, стало результатом шока. Мне не пришла в голову мысль вызвать полицию или скорую помощь. Не помню, как я вышел из дома, почему-то вообразив, что помощь уже прибыла. Я очутился на дороге. Я искал особняк миссис Ди Пейсер. И то, что я увидел там, чуть не лишило меня чувств. Мне показалось, я заметил шофера Григория, стоявшего у окна верхнего этажа и презрительно усмехавшегося мне оттуда. Злорадство и враждебность, казалось, исходили от него плотной волной. Он ликовал. Я попытался закричать и не смог. Затем я посмотрел вниз и увидел кое-что пострашнее. Ами Монктон стояла подле угла дома, пристально смотрела на меня, но лицо ее было серьезным, абсолютно спокойным и бесстрастным. Ее ноги не касались земли. Казалось, Ами парила в 9-10 дюймах над травой, беззащитной перед ними. Я чувствовал такой ужас, что прижал ладони к лицу. Когда через несколько мгновений я отнял их и поднял глаза, никого не было. Миссис Ди Пейсер и Ами прислали цветы на похороны Шелби. Правда, к тому времени они уже уехали в Калифорнию. И хотя я тогда убедил себя, как уверенный поныне, что девочка и шофер мне пригрезились, я сжег те цветы, не позволив украсить ими гроб Шелби. Картины моего так называемого сверхъестественного периода, которые я предлагаю теперь обсудить, были порождением этой трагедии. Дон взглянул на двух пожилых мужчин. «Я лишь сегодня прочитал это. Вы поняли, что я имел в виду, говоря, что они любят рисоваться и шутить. Они хотят, чтобы их жертвы знали или, по крайней мере, подозревали, что с ними происходит». Роберт Мобли пережил шок, едва не выбивший его из колеи, и тогда родились чуть ли не лучшие картины в его творчестве. Альма хотела, чтобы я прочитал об этом и узнал, что она жила в Новом Орлеане с Флоренс Ди Пейсер под другим именем и убила юношу скорее всего так же, как убила моего брата. «Почему же Анна Мастин до сих пор не расправилась с нами?» – спросил Сирс. «У нее была масса возможностей. Не стану скрывать, я вполне удовлетворен тем, что вы нам рассказали, но чего она ждет? Почему мы трое не погибли, как остальные?» Рики откашлялся. «Актриса Эдварда сказала Стелле, что я буду достойным противником. Я думаю, она дожидается того момента, когда мы точно будем знать, что нам противостоит. То есть этот момент настал», — сказал Сирс. «У вас есть план?» — спросил Рики. «Нет, лишь кое-какие идеи. Сейчас я поеду в отель, соберу вещи и вернусь сюда. Возможно, в магнитофонных записях дяди мы найдем полезную информацию. И я хочу побывать в доме Анны Мастин. Надеюсь, вы пойдете со мной. Может, и там мы отыщем что-нибудь. А что если путь туда окажется для нас последним?» — усмехнулся Сирс. «Я думаю, их там уже нет. Этой троице известно, что мы сначала попытаемся обыскать дом. У них для нас уже давно припасено что-то другое. И не там». Дон посмотрел на Рики и Сирса. «И последнее. Как спрашивал Сирс, что бы случилось, если б вам удалось подстрелить рысь? Вот это мы и должны выяснить. На этот раз мы должны подстрелить рысь, что бы это ни означало». Он улыбнулся им. «А зима, похоже, будет лютая». Сирс Джеймс пробурчал что-то утвердительно. Рики спросил: Каковы, на ваш взгляд, шансы на то, что нам троим и Питеру Барнсу удастся увидеть конец всего этого? Очень слабые, ответил Сирс. Но вы, несомненно, с успехом выполнили то, о чем мы вас просили. Будем сообщать кому-нибудь, спросил Рики. Ублажим Хардести, абсурд, фыркнул Сирс. Нас упекут в сумасшедший дом. Пусть все думают, что мы боремся с марсианами, сказал Дон. Сирс прав, но могу побиться об заклад, что... Что, бьюсь об заклад, что ваша безупречная секретарша завтра на работу не выйдет. Оставшись в доме дяди один, Дон подбросил в камин дров и уселся на нагретое Рики место на диване. Снег заметал крыши домов и переплеты оконных рам, а ему припомнился теплый вечер, одуряющий запах листвы, воробей, вспорхнувший на перила, и глаза, сияющие на бледном лице возлюбленной, обернувшейся к нему с порога, и обнаженная девушка у черного прямоугольника окна, взглянувшая через плечо на него и прошептавшая слова, смысл которых лишь сейчас дошел до него. «Ты призрак, ты, Дональд, ты». Это было неуместное озарение, понимание загадки истории с привидениями в самой середине повествования. 2. Город в осаде. Нарцисс, глядя в свое отражение в пруду, рыдал. Когда его друг, проходивший мимо, осведомился о причине, нарцисс сказал: «Я плачу от того, что потерял невинность». Друг отвечал ему: «Тебе следовало бы горевать о том, что когда-то обладал ею». 1. В Мелбурн пришел декабрь, и город устремился к Рождеству. В долгой памяти города этот месяц всегда занимал особенное место. И риски из кленового сахара, и веселый каток на реке, и разноцветные лампочки на деревьях и в витринах, и катание на лыжах с холмов, поднимающихся сразу же за городом. В декабре, укрытый слоем снега в несколько дюймов, Мелбурн всегда приобретал праздничный, почти волшебный вид. На площади устанавливали высокую нарядную ель, и Элеонор Харди украшала электрической гирляндой парадный вход отеля «Арчер». В торговом центре «Янг Бразерс» детишки выстраивались в очередь перед Санта-Клаусом и выставляли свои непререкаемые рождественские требования, и лишь те, что постарше, замечали. Внешностью и запашком Санта слегка напоминал Ламара Норриса. Декабрь всегда примирял Ламара не только с женой, но и с самим собой. Он урезал свои аппетиты на спиртное ровно в половину и важно говорил немногим закадычным дружкам, что ему придется подхалтуривать в магазине. Как и когда-то его отец, Норберт Клайд запрягал старые сани и гордо проезжал по всему городу, а потом катал детей, чтобы знали и помнили, как звенят настоящие бубенчики, чтобы почувствовали, каково это, лететь в запряженных парой добрых рысаков санях по лесной дорожке и дышать лесным воздухом, напоенным густым ароматом хвои. И как его отец, Эльмер Скейлс, открывал проход на одно из своих пастбищ и пускал горожан покататься с горки, высевшейся на самом краю его владений. Там всегда стояло с полдюжины пикапов, выстроившихся вдоль изгороди, и с полдюжины молодых пап тащили на буксире в гору санки, груженные счастливой ребятней. Кто варил на кухне ириски, кто жарил каштаны в камине. Хемфри Стеллидж вкручивал красные и зеленые лампочки над стойкой бара. Мелбурнские женушки радостно обменивались рецептами рождественских пирогов и пирожных. Мясники принимали заказы на 20-фунтовые индейки и раздавали рецепты подливки. Восьмилетки начальной школы вырезали из цветной бумаги елочки и лепили их на окна класса. Старшеклассники же больше сосредоточивались на хоккее, чем на английском или истории, и мечтали о пластинках, которые они купят на чеки от тетушек и дядюшек. Клубы Киванис, Ротери и Кейсис устраивали грандиозный праздничный вечер в танцевальном зале отеля «Арчер», вызвав подкрепление трех барменов из Бингемптона, и жертвовали несколько тысяч долларов пенсионному фонду. А после Рождества все возвращались на работу, кто с больной головой, кто с расстройством желудка. И в этот год готовилось несколько торжественных ужинов, и хозяйки также пекли рождественские пироги. Но декабрь в Мелбурне был другим. Люди, встречая знакомых в Янг Бразерс, говорили друг другу: «Не, скоро Рождество, как чудесно, не правда ли?» А в основном: «Надеюсь, этот снег все же прекратится». А Марнарис сидел в своем бульдозере целыми днями, и младшие продавцы говорили, что влезут в его костюм Санты только после того, как его отвезут на дезинфекцию. Мэр и помощники Хардести установили на площади огромную ель, но у Элеонор Харди не было никакого желания украшать подъезд отеля. Она выглядела такой одинокой и несчастной, что чета туристов из Нью-Йорка взглянула на нее и решила продолжить путь дальше, до ближайшего отеля. И Норберт Клайд первый раз за все годы оставил сани в сарае и не угостил лакомством рысаков. С того момента, Как он увидел что-то на своем дворе, он впал в странную депрессию. Частенько слышали, как он говорил в Химфрис или другом баре, что окружной сельхозагент не в состоянии отличить собственной задницы от своего локтя и что, если в людях еще осталась хоть капля здравого смысла, им стоит повнимательнее отнестись к Эльмиру Скилсу. Фермер нынче не открыл ворота и не пускал никого кататься с горки, забывал о еде, забросил стихоплетство и ночи напролет караулил у окна с заряженным ружьем на коленях. Выводок его ребятишек, чувствовавших себя изгоями, хозяйничал на горке, а снег все валил и валил. Сугробы сначала прикрыли заборы и живые изгороди, затем стало заносить крылечки и цокольные этажи. На третьей и четвертой неделе декабря школы закрывались 8 раз. Отопление средней школы вышло из строя, и руководство распорядилось закрыть ее до середины января, когда инженер из Бингемптона сможет наконец добраться в город. Через несколько дней закрылась и начальная школа. Дороги стали ненадежны, и, после того как школьный автобус за одно утро дважды застрял, родители решили, что лучше их детям пока посидеть дома. Ровесники Рики и Серса, те, что хранили память города, вспоминали зимы 1947 го и 1926 го, когда на неделе прерывалось транспортное сообщение с Милбурном, и кончалось топливо, и старики, бывшие в те годы не старше Серса и Рики, умирали от переохлаждения, как Виола Фредриксон с золотисто-каштановыми волосами и необычным лицом. Нынешним декабрем Милбурн совсем не походил на зимний городок с рождественской открытки, а скорее напоминал осажденную деревню. Лошади сестер Дедом, забытые даже Нетти, голодали и умирали в своих стойлах. Люди в основном сидели дома, и одни с трудом сохраняли самообладание, другие не выдерживали. Филипп Книфлер, один из новых милбурнцев, расчищавший подъездную дорожку, воротился домой и поколотил жену, после того как сломался его снегомет. Ранни Бирама, племянника Харлана Батца, приехавшего с флота домой на каникулы, возмутила совершенно безобидная фраза человека, стоявшего рядом с ним в баре, и он сломал тому нос. Он бы ему и челюсть сломал, если бы два бывших одноклассника не выкрутили ему руки за спину. Два 16-летних подростка Билли Бирам, брат Ранни и Энтони Ортега слегка помяли мальчишку помладше за то, что тот не подчинился требованию прекратить болтовню во время вечернего сеанса «Ночи живых мертвецов» в Риальто. Повсюду в семьях Милбурна жены ссорились с мужьями, из-за детей, денег и телепередач. Священник Пресвитерианской церкви Святого Духа, той самой, настоятелем которой был когда-то отец Льюиса, за две недели до Рождества закрылся в неотапливаемом помещении и рыдал, каялся и молился всю ночь, поскольку решил, что сошел с ума. Он, как ему показалось, видел босоногого мальчика Иисуса. Тот стоял на гребне сугроба на церковном дворе и умолял выйти к нему.